Глава 24. Зверь бедствия. Когда я перестала плакать, Сэй спросил: «Насколько плоха ситуация?» Утерев слезы рукавом платья, я дрожащим голосом пробормотала: «Мама, то есть королеву Кармилу сейчас ведут к гильотине. Она и Гранд Леон на казни, и там очень много зверолюдей». Молчаливо кивнув, Сэй сказал мне открыть портал прямо к эшафоту и снова превратил меня в рыбу-человека. «Я отвлеку их внимание, а ты спасешь королеву». Сэй проверил обстановку и коснулся рукой врат портала. «Режим берсерка». В тот самый миг тело Сэй вдруг выплеснуло безумно красную черную ауру. Его блестящие черные волосы приобрели яркий красный оттенок, а изо рта вдруг показались длинные демонические клыки. Я думала, что он превратится в пса-зверолюда, чтобы слиться с толпой, а он так неожиданно принял форму берсерка. Сэй, уступив портал, исчез, и я поспешно кинулась за ним. На другой стороне я тут же принялась оглядываться. Место казни находилось в 10 метрах от меня, а рядом с гильотиной я разглядела толпу зверей и фигуру королевы. Герой, что должен был вести себя невероятно осторожно, закинул меч на плечо и направился прямо к груди зверолюдей, которые вскоре заметили его приближение. «Чего? А кто это?» Взгляд монстров с королевой переметнулся на Сэю. «Это что, человек?» «Откуда он вообще взялся, ня?» Внезапно красная молния с поразительной скоростью пронеслась по толпе, будто пронзив каждого из них, а зверолюди пораженно застыли. Пока они пытались очнуться от удивления, их буквально рассекло пополам, и ноги оказались начисто отделены от туловища. Повисло молчание. Монстры истошно закричали, но их крики, впрочем, тут же прервались их скоропостижной смертью. Он точно стал безумным воином, и одним ударом меча беспощадно уничтожил всех, кто стоял у него на пути. Теперь их внимание занимало вовсе не казнь королевы. После неожиданного появления врага, войско зверолюдей окутал хаос, и палач, уже готовый использовать гильотину, тут же в страхе бросился прочь. «Мой выход». Поддерживая роль рыбы-человека, я незаметно подошла к королеве. Увидев меня, та словно пришла в себя после долгого сна и пробормотала: «Ты хочешь мне помочь? Глу!» Я повела королеву подальше от эшафота к безопасному месту. Даже если бы меня заметили другие зверолюди, они бы подумали, что я наоборот мешаю королеве сбежать. Мы достигли пустынного закоулка, и тогда королева наконец увидела Сэю, как сумасшедшего, вырезающего одного монстра за другим. Ее глаза широко распахнулись, и женщина задрожала. «Герой, так это он? Он все-таки жив?» Я с надеждой кивнула. Благодаря Сэе мне удалось спасти королеву, а теперь лучше взять ее с собой и немедленно скрыться. Однако... До меня донесся грохот чьих-то тяжелых шагов, дробящих камни. «Немного грубо устраивать расправу в моем собственном саду. Тебе не кажется?» Сэй остановился, окруженный морем трупов, а позади него оказался огромный силуэт Гранд Леона, чьи глаза злобно сверлили героя. «Десятки зверолюдей, в том числе и мои элитные отряды, уничтожены за считанные секунды. Что ж, человек, ты отлично постарался!» Пусть его приспешников безжалостно истребили, он не показывал ни капли огорчения. Наоборот, он был предельно спокоен, полностью соответствуя своему статусу бессердечного и порочного императора зверей. Я активировал ясновидение, чтобы увидеть статус Гранд Леона. Император зверей Гранд Леон. Уровень 99, максимальный. ХП 1 200 044. МП 0. Сила атаки 856 121. Защита 819 637. Ловкость 807 711. Магия 58 754. Потенциал 999, максимальный. Сопротивление: огонь, вода, ветер, молния, лед, земля, свет, тьма, яд, паралич, проклятие, внезапная смерть, сон, аномальное состояние. Особые навыки. Защита злого бога. Способности. Вспышка черного когтя. Личность. Злодей. Я вздрогнула, вновь убедившись в том, что статус Гранд Леона ничуть не уступал старшим богам Божьего Царства. Режим Берсерк удваивал характеристики Сеи, то есть его ловкость сейчас должна быть около 500 тысяч, в то время как ловкость Гранд Леона превышала таковую даже у Беллы Бубу, мастера полетов, способного развивать невероятную скорость, которого мы одолели на Гибранде. Разница между Гранд Леоном и Сеей целых 300 тысяч. То есть максимальная скорость Гранд Леона позволит ему легко подавить все действия Сеи. И нам никак не удастся сбежать отсюда живыми. Что же делать? Я тайком задействовала силу богини и усилила зрение, чтобы хоть как-то различать движения Сеи и Гранд Леона. Выходит, человек с такой силой до сих пор скрывался на континенте Радраль. Нет, невозможно. А не ты ли у нас призванный герой? Когда Сэй не ответил, не выходя из атакующей стойки, Гранд Леон раздраженно фыркнул. Эй, расслабься, я же просто с тобой разговариваю. Итак, ты герой, призванный спасти этот мир? Я прав? Сэй медленно разомкнул губы. Точно. Точно. Точно. Значит, ты победил Бунагиоса? Именно с тобой я говорил в Гальвана. Да уж, все так, как и предупреждал меня злой бог. Недовольно скорчив мину, Гранд Леон вдруг радостно хохотнул. И все равно, это было воистину блестяще. Твой план вышел превосходным. По-моему, ты достиг небывалого успеха. Спасибо искусству трансформации, что я изучил в небесном мире. Никто не сможет увидеть ни мой истинный облик, ни присутствие или ауру. Кажется, так и есть. Все гениальное просто. Гранд Леон громогласно рассмеялся, а потом скрестил руки на груди, словно вообще не собирался сражаться. Мне по душе сильные парни. Не хочешь объединиться со мной и убить владыку демонов Артмея? У нас с тобой ведь общие планы, разве нет? Что скажешь? Чего? Он серьезно? Нет, стоп, такого просто не может быть. Тем не менее, если Сэй сделает вид, что принимает его предложение, сможем ли мы сбежать? Меня отвлек дружелюбный тон противника, но следующую секунду я вдруг обнаружила, что Гранд Леон пропал. Двигаясь с невообразимой скоростью, монстр молниеносно сблизился с Сэй и занес правую руку для смертельного удара. Вспышка черного когтя! Глухо зарычав, он атаковал Сэю. Его когти также были зачарованы разрушителем цепей, и затем пустошь содрогнулась от невероятной мощи монстра. Сэя! От кошмарной атаки Гранд Леона земля покрылась трещинами, а Сэя... В том месте, куда ударила когтистая лапа, его не было. Раздался звонкий металлический скрежет. Сэя стоял позади Гранд Леона, и я поняла, что последнему удалось отразить меч героя одним из своих когтей. «Ах, ты сумел уклониться от моей атаки и даже попытался ударить меня со спины!» Он вернулся и атаковал в ответ? Каким вообще образом? Его статус точно во много раз ниже статуса Гранд Леона. Я пораженно застыла, удивленная способностями Сеи. Тем временем, отдающая жутким безумием, черно-красная аура, покрывавшая тело Сеи, стала увеличиваться, а рыжина на волосах становилась все более яркой. Кроме того, его глаза тоже налились кровью и стали кроваво-алыми. Он изменился. Нет сомнений, он поднял режим Берсерка до второй фазы. Обычная форма Берсерка удваивала характеристики, а вторая фаза утраивала. Иначе говоря, прямо сейчас Сэй был сильнее Гранд Леона. От переполнявшего меня волнения я задрожала. Именно, этот герой не раз осваивал особые навыки, недоступные простым смертным. Ему даже удалось изучить божественный навык стрельбы из лука, непрерывный взрывной меч и технику уничтожения. Не мудрено, что он смог активировать вторую фазу. Впрочем, облик Сэй вновь изменился. Цвет глаз героя вернулся к нормальному, а аура, что секунду назад начала стремительно возрастать, вдруг остановилась и стала снижаться. Что происходит? «Просто случайность. Может, и в следующий раз у тебя получится?» «А теперь я иду!» Гранд Леон рванулся к Сэй и замахнулся правой лапой, когда глаза Сэй снова изменились. Он уклонился от удара, но Гранд Леон не остановился и продолжал наступать, атакуя героя когтями. Даже так ошеломительная реакция Сэй никуда не пропала. Пригнувшись, он ловко ушел от очередного удара, и вспышка черного когтя зацепила лишь локон его волос, что медленно осыпались на землю. Почувствовав опасность, Сэй отскочил назад и отошел на безопасное расстояние. «Снова изменился! Значит, все же не случайность!» Гранд Леон удивленно хмыкнул. Я, внимательно приглядевшись к Сэй, кое-что приметила. Цвет глаз снова стал обычным. Ох, Сэй не освоил вторую фазу. Выходит, он может активировать ее только на мгновение. Он поднимал режим Берсерка до второй фазы, когда его атаковал Гранд Леон, и тут же возвращался назад. Он попросту не мог долго поддерживать вторую фазу. Осознав правду, я тяжело задышала. Пусть так. Если Гранд Леон этого не заметит, у нас еще был шанс выиграть этот бой. Тем не менее, монстр, рискнувший бросить вызов самому владыке демонов Артмею, злобно оскалился и ухмыльнулся. «Из-за статуса маскировки я не вижу твоего статуса, но прекрасно ощущаю изменения в ауре. Когда я атакую, ты увеличиваешь характеристики, так? А затем твоя аура сразу уменьшается. То есть ты, ублюдок, можешь превзойти меня только на один краткий миг». Гранд Леон тряхнул по кругу лапами, словно меняя стиль боя. «А теперь я загоню тебя в угол с сериями вспышек черного когтя! Приготовься, гребаный выродок!» «Плохо. Очень плохо. Он обо всем догадался. Что будем делать, Сэя? Ведь в режиме Берсерка нельзя использовать ни особые навыки, ни магию огня, ни земли. Сможем ли мы сбежать, если он развеет форму Берсерка, чтобы вернуть магические способности? Но он точно погибнет, если его характеристики хоть на секунду вернутся к норме. Как нам вообще выиграть этот бой?» Гранд Леон метнулся к Сэй с умопомрачительной скоростью. Я даже не успела ничего понять, как он столкнулся с Сэй и разразился целой серией вспышек черного когтя. Только с помощью второй фазы герою удавалось отразить атаки. Он умело парировал удары своим мечом, но цвет его глаз и аура стали рассеиваться. Император зверей злобно ухмыльнулся. «Умри!» Гранд Леон вновь напал, но его тело содрогнулось, и когти зацепили лишь воздух. Сэй успел отступить и отскочил на несколько метров в сторону. «Что за...» Земляная змея опутала одну из ног Гранд Леона. Дернувшись, он попытался скинуть ее и легко, словно смахнув с одежды пыль, разорвал ее когтем. Остатки земляной змеи шмякнулись на землю и превратились в песок. «Какой дешевый трюк!» Гранд Леон с отвращением бросил взгляд на Сэю. Герой тем временем стукнул сапогом по земле, и наружу повалила целая дюжина новых змей. «Магия земли? Каким образом? В режиме Берсерка ведь нельзя использовать чары». Когда змеи обступили для защиты Сэю, до меня вдруг дошло. «Понятно. Это же те рыбины, которые были во мне, и вернулись к Сэе. Он развеял искусство трансформации, и они снова стали змеями». «Ты же знаешь, это бессмысленно. Сколько бы ты их ни собрал, для меня они всего лишь мелкая мошкара. Одного удара хватит, чтобы я от них избавился». Гранд Леон прыгнул на Сэю. Его скорость оказалась так велика, что змеи у ног Сэи не успели среагировать, и ему пришлось использовать вторую фазу, чтобы не погибнуть. Уклонившись, Сэй взмахнул платиновым мечом. «Было опасно». Противник защитился когтями. Глаза Сэй снова стали обычными. Используя открывшуюся возможность, Гранд Леон попытался убить Сэю, но земляные змеи тут же хлынули на монстра, чтобы спасти хозяина. «Раздражаешь, ублюдок». Вспышка черного когтя за раз смела больше 10 земляных змей, и на землю посыпался песок. А затем Гранд Леон вновь устремился к герою. «Земляных змей больше нет, Сэя!» Однако Гранд Леон не двигался. Застыв на месте, он яростно взревел. «Еще не все!» Пересмотревшись к ногам Сэи, я увидела, что из почвы поднимаются новые земляные змеи, а их число... 30, 50... Нет, больше 100. Как? Орда земляных змей обступила Гранд Леона со всех сторон. Сэй спокойно объяснил. «Я так и так собирался с тобой сражаться, поэтому создал их и разместил по всему Тармину. Теперь же я призвал их обратно». «Вот оно как! И все равно, как ему удалось создать так много? Он старательно готовился к ритуалу гексаграмма зла и даже так успел создать такое сумасшедшее количество земляных змей. Не перестаю удивляться, насколько он осторожен». Тем не менее, ситуация оставалась опасной. Пусть сотни змей, они были не в силах победить Гранд Леона, и вспышка черного когтя неумолимо истребляла всех големов, обращая их в песок. Используя вторую фазу, Сэй пытался атаковать противника, но Гранд Леон не поддался. Герой снова отскочил назад, а монстр бросился за ним, попутно разбираясь с земляными змеями. 20, 30. Десятками они рассыпались в пыль, и каждый раз мое сердце билось все быстрее и быстрее. «Что такое? Неужели закончились?» После его слов я поняла, что земляные змеи перестали появляться. Глаза Гранд Леона жутко сверкнули, и он, уверенный в победе, метнулся к Сэе. Тут же активировав вторую фазу, герой ушел от вспышки черного когтя и мгновенно контратаковал, нацелив острие меча в сердце монстра, но тот умело уклонился, а затем снова наступает. «Скоро вторая фаза развеется, он умрет!» Поразительно, но глаза Сэй оставались красными. С помощью меча Сэй отразил все удары Гранд Леона, и тот отшатнулся, когда платиновый меч с невероятной ловкостью едва не чиркнул ему по носу. На сей раз Гранд Леону пришлось отступать. У него еще остались силы, чтобы поддерживать вторую фазу. Как? Гранд Леон тоже выглядел сбитым с толку. Нахмурившись, он пробормотал. «Эй, только не говори мне, что специально делал вид, что можешь использовать это лишь несколько секунд, чтобы меня запутать. Нет, я не ошибался. Еще минуту назад ты едва держался». Размяв шею, Сэй ответил. «Постоянная активация второй фазы тяжело на мне сказывается. Был шанс, что мой разум и тело разрушатся, поэтому в процессе боя я постепенно подгонял мощность. А вот и все». Сэй окутала густая аура, а его кроваво-красные глаза уставились на Гранд Леона. «Режим приспособления». Я смутилась, когда услышала почти ту же самую фразу, что использовал император на Гибранде. «Гениально! Сэй удалось стабилизировать режим берсерка второй фазы прямо в бою». «Итак, время выложится на полную». Сэй вынул из ножен второй платиновый меч и встал в атакующую стойку с одним клинком выше другого, направленного вниз. «А ты не сдаешься, мусор!» Стоило ему закончить, как раздался оглушительный взрыв, и оба противника на невероятной скорости столкнулись друг с другом. Удары Сэя не походили на двойной непрерывный взрывной меч, они даже не принадлежали особым навыкам. Он использовал исключительно свое мастерство, целясь в голову Гранд Леона, но даже так их мощь была просто невообразимой. Казалось, будто сама земля и небо разрываются на части, и от ударной волны мои волосы взметнулись вверх, словно от урагана. Гранд Леон ничего не мог противопоставить возросшему могуществу Сэи. Его морда покрылась порезами, потекла черная кровь, а темные доспехи треснули. Сейчас он находился в проигрышном положении. Поразительно. Сэй вправду один на 100 миллионов. Невероятно талантливый смертный. Он действительно мог выиграть даже без гексаграммы зла. В ту же секунду на возникшую в моей душе слабую надежду пала громадная тень. Погодите секунду. Почему Аденелла сказала, что Сэй не победить? Не только она, но и верховная богиня Зестера велела избегать прямого столкновения с Гранд Леоном. А затем моя тревога стала реальностью. Не успела я понять, как перед глазами пронеслась странная сцена. Выражение лица Сэи, бравшего, казалось, верх, омрачилось, в то время как Гранд Леон, над которым нависла угроза, наоборот, вел себя расслабленно. «Эх, это что, кровь? Тебе удалось меня достать? Ах ты ж злобная тварь! Ты правда думал, что сможешь выиграть в этой битве? Я надеялся разделаться с тобой без особых усилий!» «Чего? Гранд Леон скрывал свою истинную силу?» Монстр продолжал спокойно говорить, пока измученный Сэй пытался восстановить дыхание. «Выходит, интуиция меня не подвела. Если не буду вести себя аккуратно, у тебя получится меня ранить. Что ж, похоже, у меня нет выбора, кроме как стать сильнее. В отличие от Бунагиоса, мои силы активируются автоматически. Чтобы задействовать их, мне просто требуется сражаться с врагом. Без разницы, насколько ты осторожен. Этот день станет днем твоей смерти. Сэй пытался атаковать, но Гранд Леон лишь рассмеялся. Слишком поздно, герой. Громадное тело Гранд Леона окутало черным сиянием. Зверь бедствия! Сэю почти отбросило назад подавляющим давлением черной ауры, распространившейся по телу противника. Когда безумная аура перестала сиять, тело Гранд Леона изменилось. На его спине появились огромные крылья, похожие на крылья летучей мыши, а хвост стал напоминать длинную змею, будто жившую своей жизнью. Он превратился в химеру. Трансформировавшийся Гранд Леон излучал тусклый свет, словно заряжаясь, и его мощь вот-вот готова была обрушиться на Сею. Я задрожал от ужаса, чувствуя острое ощущение опасности. Учитывая то, как далеко я находилась от места сражения... Разряд! Бледная вспышка словно молнией пронзила Сею. Мгновение ока Сея и Гранд Леон будто поменялись местами. Сея рухнул на колени. Даже когда император-военачальник отрубил ему руку, Сэй оставался стойким. Но прямо сейчас мой герой упал на колени и отчаянно хватался за живот, а его лицо исказилось мучительной болью.